3. Прощание с Яру. На завтра путешественники и их проводник проснулись рано. Солнце поднималось, и небо над королевством Дагоната окрасилось в розовые золотистые тона. «Как красиво», — сказал Тиури. «И ты, Паки, видишь это каждое утро». «Да я уж как-то и не замечаю». Отшельник пожал каждому руку, пожелал счастливого пути, они отправились в дорогу, разобрав узлы и котомки. Паки шел впереди, за ним Яру и Тиури. За хижиной начиналась тропа, и они стали взбираться по ней. К удивлению Тиури, Паки шел очень медленно, гораздо медленнее, чем они с Яру накануне. Через четверть часа они остановились поглядеть на оставшуюся внизу хижину. Отшельник, стоя на склоне, махал им рукою, и они помахали в ответ. «Почему мы идем так медленно?» — спросил Тиури у Паки, когда они двинулись дальше. «Иначе нельзя, ведь нам надо идти все время вверх». И действительно так, медленно, но ровно, они могли идти подолгу, не отдыхая. Через несколько часов Тиури все же почувствовал усталость, пот катился у него по лицу, Яро тоже тяжело дышал. Паки казался неутомимым, он карабкался все вперед и вперед, не сбавляя темпа, спокойно, словно шел по ровной дороге, и время от времени тихонько напевал. Наконец он остановился и предложил отдохнуть. «Смотрите», — сказал он, — «отсюда еще видна хижина». Они были на самом верху скалы, и прежде чем идти дальше вверх, должны были немного спуститься. «Уф», — сказал Тиури, сбрасывая с плеча котомку. «Скоро будет еще жарче», — сказал Паки бодро. «Здесь растут деревья, а выше все голо, а еще выше только снега и лед». «Ага». «Снега-то мне и нужно», — сказал Тиури. «За холодом дело не станет», — радостно заверил его Паки. «Пошли?» «Погоди минуточку», — проворчал Яро. «Мы скоро опять остановимся», — сказал Паки, — «чтобы перекусить. Ты очень устал?» «Устал или нет», — пробормотал Яро, — «не так важно. Мы можем идти дальше, дорога хорошая, она все время будет такой». «Нет, эта тропа ведет к нескольким хижинам, а дальше тропы, собственно, не будет, по крайней мере, для тех, кто не знает дороги, но и там идти не слишком трудно, да и погода хорошая». Яро открыл было рот, хотел сказать что-то, но передумал и промолчал. Они шли вдоль дороги, в зарослях журчал ручеек, и Тиури с Яро утолили жажду, хотя Паки не советовал им пить слишком много. После этого они снова полезли вверх. Солнце переместилось к югу, когда они достигли второй седловины. Здесь вряд ли бывали люди, уже почти ничего не росло, хотя тропа еще была видна и вела дальше. Они сели в тени большой скалы и вытащили еду. «Постойте», — сказал Паки, — «я знаю место, где растут ягоды, с ними вкуснее будет. Пойду нарву». И он исчез. «Похоже, этот парнишка никогда не устает», — заметил Яро. «Конечно, он привык лазать». «Да», — сказал Тиури медленно. Яро взял кусок хлеба, разломил, но есть не стал. Нахмурившись, он сидел, задумчиво кроша хлеб между пальцами, глядя на дорогу. Тиури чувствовал, что спутника его что-то беспокоит, о чем он не хочет говорить. Песенка Паки доносилась, удаляясь из-за гребня горы, и, наконец, замерла совсем. «Ладно», — сказал Яро так громко и внезапно, что Тиури вздрогнул. Он взял свою сумку, встал и сверху вниз посмотрел на Тиури. «Я ухожу». Тиури изумленно уставился на него. «Уходишь?» — повторил он. «Пойду назад», — сказал Яро, поворачивая на восток, — «пока могу сам найти дорогу». «Но почему?» — крикнул Тиури и вскочил на ноги. «Не понимаешь? Ты ведь хотел идти на ту сторону. А ты и поверил? Поверил, когда я тебе сказал?» Яро посмотрел Тиури прямо в глаза. «А почему я не должен был верить?» — заговорил Тиури, но осекся и начал снова. «Да нет, не в этом дело. Неужели ты подумал, что я не хочу идти с тобой вместе?» Он снова замолчал, подыскивая слова. Он сказал неправду. Он не доверял Яру и не хотел, чтобы тот шел вместе с ним. «Ты не доверяешь мне», — сказал Яру с грустной усмешкой. «Я тебе доверяю», — начал Тиури, но перебил сам себя. «Яру, я ничего против тебя не имею. Я хотел бы все объяснить тебе, но не могу». «А если тебе нельзя доверять, то и объяснять нельзя. Но ты можешь идти с нами». «Ах, да замолчи ты», — сказал Яру. Он отвел глаза и уставился в землю. «Ты прав, что не доверяешь мне», — сказал он, наконец, не глядя на Тиури. «Как?» — не сразу переспросил Тиури. Яро бросил на него быстрый взгляд. «Не понимаешь? Объяснить?» Я сразу понял, что ты не расположен идти вместе со мною. Да и мне было все равно, я мог бы и сзади идти. Чего я не понял, так это почему ты позвал меня, чтобы идти вместе. Я подумал, тут либо беспросветная глупость, либо тонкий расчет. Лучше иметь врага перед глазами, чем позволить ему тайно красться за собой. Разве не так? Он посмотрел на Теори. Глупостью ли, хитростью ли ты меня победил? Я возвращаюсь. Можешь больше не бояться. Но почему? Прошептал Теори. Не понимаешь? Спросил Яру в третий раз. Конечно, Теори понимал, но хотел убедиться, что понимает правильно и узнать больше. «Говори прямо, Яро», — попросил он. «Черт побери», — сказал Яро, сверкая глазами. «Ладно, раз ты так хочешь. У меня, правда, есть дело по ту сторону гор. Меня послали убить тебя и позаботиться, чтобы король Унавин никогда не получил письма, что ты носишь при себе. Но я не могу этого сделать, ты спас мне жизнь. Если ты и вправду мне не доверял, то твоя глупость сделала меня бессильным». Потому что если бы ты мне не помог, я свалился бы в ущелье. Я не могу тебя убить. И не хочу. Стало тихо. Яру опустил голову, словно стыдясь себя. «Спасибо», — сказал наконец Теори. Яру расхохотался. «О, еще глупее. Благодарить меня за то, что я тебя не убил?» «Нет», — сказал Теори совсем не за это. «Я благодарен тебе за то... Да, за то, что ты...» Он умолк. Благодарить действительно было глупо, и все-таки он был благодарен Яру. Может быть, за то, что тот преодолел в себе зло? Яру прервал его размышления. «И не думай обо мне лучше, чем я есть. Над тем ущельем я собрался сбросить тебя вниз, но споткнулся и свалился сам. Похоже на нравоучительный рассказ, да? Я думал, что погиб, но ты...» Он оборвал себя. «Вот и все», — продолжал он холодно. «Я убил многих, но тебя не могу. Иди с миром. Может, ты и достигнешь своей цели, меня это больше не касается». «Так ты был послан меня убить», — сказал Теори. «Кем? Ты один из красных всадников? Тебя послал черный рыцарь с красным щитом?» «Да. Я один из красных всадников, и черный рыцарь с красным щитом — мой сеньор». «А кто он такой?» «Тебя это не касается», — сказал Яру. «Довольный того, что из-за тебя я впервые не подчинился его приказу. Но ты ведь вернешься к нему?» «Я не знаю еще, что буду делать», — отвечал Яру сердит. «Это мое дело. Мы никогда больше не встретимся». «Я думаю, это не слишком хорошая мысль вернуться к нему», — сказал Теори. «Учить меня вздумал? Может, мне нельзя будет вернуться? Он не любит слуг, которые не смогли выполнить его волю, но, повторяю, это моя забота». «Нет», — сказал Теори, — «не совсем так». «Может, мы друг друга никогда и не увидим, но мы должны быть благодарны друг другу за спасение жизни, а значит, за все, что совершим в будущем». Яру подумал. «Может быть. Может быть, все так, как ты говоришь, и между нами появилось что-то общее, но у каждого из нас своя дорога, хотя моя может оказаться не такой, как я думал». Кажется, он пожалел в эту минуту о своих словах. «Я пошел. Счастливого пути». И, не дожидаясь ответа, повернулся и зашагал по тропе. «Прощай», — сказал Теори. Но Яру вдруг остановился и повернул назад. «Нечестно вот так уйти, ничего тебе не сказав». «Не сказав чего?» «Благодаря тебе я остался жив. Я не могу оставить тебя в убеждении, что на мне кончатся все твои трудности. Я не единственный, кто был послан за тобою». «Не единственный?» «Нет. Мы наблюдали за вашей компанией издали. Я должен был следовать за тобою, а другой пошел за теми, кто уехали по западной дороге. Двое серых рыцарей, оруженосица и юноша на вороном. Мы сперва решили, что он-то нам и нужен, но как увидели тебя, идущего в одиночку, вдоль берега Голубой реки стали сомневаться, поэтому я и пошел за тобою. Сразу понял, что нам нужен ты, а не тот». «Как?» — перебил его Теория. «Да я узнал тебя. Я был одним из красных всадников, преследовавших тебя в королевском лесу». «Ты был среди тех?» — начал Теори и замолчал. Он едва не спросил Яру, «Ты был среди тех, кто убил рыцаря Эдвинема?» И вовремя спохватился. Но тот, казалось, прочел этот вопрос в его глазах. Он отвел взгляд и сказал, «Ты ведь знаешь, что я плохой человек». И продолжал свой рассказ. «Другой должен скоро понять, что преследует не того, кого нужно. Но он не вернется назад, нет, он будет искать тебя, потому что получил такой приказ и потому что он желает этого. Может быть, он пойдет вслед за тобой, может быть, постарается быстро перейти горы и подстеречь тебя на той стороне, и не успокоится, пока не найдет, он не такой, как я. Если бы ты вытащил его из пропасти, он немедленно столкнул бы тебя вниз. Он лучший шпион и самый скверный человек из всех, кого я знаю. Он хитер и ловок, и ничего не заставит его свернуть с дороги. «Кто он?» — прошептал Тиури. «А никто из нас не знает его настоящего имени. Мы зовем его Кобра. Опасайся его». «А как он выглядит?» Яру пожал плечами. «Иногда он одевается как красный всадник, иногда как простой солдат. На большей части он шпионит и тогда принимает любое обличье». «Как он выглядит?» «Ни высокий, ни низенький, ни старый, ни молодой. Шатен. Только глаза могут его выдать фальшивые, как у змеи. Мы все боялись, да, мы иногда боялись, что станем такими же скверными людьми, как он». Яру помолчал и ухмыльнулся. «Я не только не выполнил приказ своего сеньора, но и расстроил его планы. Ну все, прощай». Тиури протянул ему руку. «Спасибо. И если ты не знаешь, что делать, поговори с Минаурусом. Он наверняка даст совет и поможет тебе. Он знает, быть может, больше, чем ты думаешь. Прощай».